Матерь Агни-йоги. Самым ближайшим, верным путем сближения с нами будет путь утверждения всех качеств Духа, указуемых в учении. Кто-то думает найти обходные пути, но их нет. Легче всего утверждать качества, наиболее звучащие в данный момент. Этими звучаниями можно научиться пользоваться, чтобы бросить в сознание больше зерен в благоприятный момент. В разное время разные качества звучат совершенно по-разному. И посев, и жатва производятся в свои сроки, всему свое время. И то, что не под силу совершить в обычное время, легко совершается, когда наступают сроки. Только нужно тогда не промедлить.